Бреслау. Пятница, 1 января 1937 года, 6 часов утра. Домой Мок не добрался. Подходя к стоянке экипажей, глянул вглубь Фишерштрассе и обнаружил на углу занавешенные окна кафе «Николя Плац». Почувствовал сильный сосущий похмельный голод. С интересом заглянул в окно. В зале было пусто и прибрано, а новогодние праздники напоминали большие часы, украшенные погасшими свечами и красными бантами, да лентой серпантина, свисающей с потолка. Мок мысленно вернулся в студенческие времена, когда грязный шинок, где собиралась бедная университетская молодежь, ничем не напоминал сегодняшнего опрятного кафе «Николя Пляц». В перерыве между лекциями он поглощал там скромный обед, который состоял из жареной картошки, квашеной капусты или из селедочного салата, сосиски и булки. Голод, который сейчас буравил его внутренности, был таким же, как много лет назад. Это его взбодрило. Ощущал себя не человеком на границе среднего возраста и старости, который находит утешение в отсутствии потребностей, а юношей, у которого много желаний, и он мечтает, чтобы они воплотились в жизнь. Дернул дверной звонок. Никто не появился. Дернул еще раз. Так сильно, что едва не оторвал шнур. Над кафе растворилось окно. Оттуда выглянул пожилой мужчина в ночной сорочке и черной сеточке, прижимающей пышные волосы. «Эй, мужчина, ты чего добиваешься?» — крикнул он. «Не видишь, что заперто? У тебя еще питье из головы не выветрилось». «Это тебе», — Мок поднял руку с 20-марковой купюрой. «За лучший новогодний завтрак». «Уже спускаюсь к уважаемому пану», — вежливо ответил человек в белье. Через минуту Мок уже сидел в зале, а сам хозяин заведения, пан Хайнрих Полькерт, повесив его плащ и цилиндр, принимал солидный заказ. Для начала гость получил кофе в кофейнике и сливки в молочнике. После нескольких глотков почувствовал, что мышцы его наливаются силой, а песок под веками растворился. Развязал бабочку, снял манишку-воротничок, потом расстегнул три пуговицы на сорочке. На столе появились блюда. Сначала слегка подсушенные булочки и шарик масла, украшенный петрушкой. Потом яичница, равномерно разложенная на толстых ломтях поджаренной грудинки. В небольшой салатнице прибыли маринованная селедка, хрен, соленые огурцы, а потом выехали два овальных блюда, на первом из которых лежали скрученные в ролик куски ветчины и возвышались шарики паштета с петрушкой. На втором была выстроена пирамида из польских горячих колбасок и сухих кнаквурстов, немецких охотничьих сосисок. Мок был виртуозом вкуса. Он методично намазывал булки маслом, паштетом и укладывал на эти ломти ветчины. Откусывал кусок этого бутерброда, после чего набивал рот яичницей, грудинкой и куском польской колбаски или ломтиком кнаквурста. Следом наступала очередь селедки с хреном и огурчиком и так далее. Попеременно. В военном порядке, установленном гурманом-педантом. Пан Полькерт принес в руке бутылку ржаной водки и чарку, а его брови поднялись на лоб. Мок кивнул головой, проглотил последние куски обильного завтрака, и через миг стояла перед ним высокая чарка. Обжигающая жидкость в желудке превратилась в бархат. Мок указал пальцем на чарку, которая тут же снова наполнилась. Еще раз опорожнил чарку, выдохнул и расстегнул пуговку на брюках. Из кармана вынул золотой портсигар, заполненный папиросами Муратти. Закурил и с наслаждением выпустил в потолок облако дыма. Следовало бы пойти домой и спокойно заснуть рядом с женой, но что-то удерживало его в этом заведении, где он был единственным гостем. Почувствовал легкую боль в животе, которую в другое время принял бы за сигнал сытости. Но сегодня, новогодним утром, показалась она каким-то возбуждающим знаком. Припомнил студенческие годы, когда после съеденного в этой столовке обеда он спешил на латинский семинар к молодому, но строгому профессору Нордену, где запальчиво и радостно разнимал на части стихи Плафта. Скромные трапезы тогда не вызывали сонливости, а наполняли энергией. «Тогда, — подумал он, — я разбирал стихи Плафта, а теперь что сейчас мне делать?» Посмотрел на стол, уставленный едой. На краю тарелки лежал надкушенный кружок сухой колбасы. Ассоциация пришла моментально. Я грыз кнакворсты, зверь грыз лицо девушки. Я жевал селедку, он кожу с ее щеки. Я пил водку, а он кровь. Резко поднялся, громко отодвинув стул. «Попрошу запаковать мне остатки завтрака», — сказал он, с хрустом прижав купюру к поверхности стола. «Ага, и положите 3 бутылки Энгельгарта». «Сделаем, уважаемый пан», — сказал пан Полькерт. Побежал в подсобку и принес оттуда 2 картонные коробки от пирожных, которые быстро наполнил. Мок привел в порядок свой гардероб и потушил папиросу в пепельнице. «Знаешь, совсем не надо ведра ледяной воды, чтобы можно было приступить к делу», — сказал, забирая у Полькерта коробки и бутылки. «Хватило хорошего завтрака и 2 стопок ржаной». «Здорового и благословенного Нового года вам и вашей семье», — ответил хозяин кафе, предположив, что его гость выпил лишнюю рюмку.